Глава 15. «Алексия, дорогая!» — повторила тетушка, спускаясь по ступенькам кареты. Пытаясь выйти из ступора, я натянула на лицо улыбку, как можно более беззаботную, чтобы она точно не походила на оскал. «Радость моя ненаглядная!» — продолжала достаточно громко говорить тетушка, придерживая шляпу просто с огромными полями и длинными яркими перьями. Тетушка весьма моложавая женщина лет 60, двоюродная сестра моей матушки, отличалась экстравагантностью. Сегодня на ней было ярко-желтое прогулочное платье, невероятно узкое для ее возраста, из-за чего она быстро-быстро передвигала ногами. Да и огромная шляпа, из-за которой она становилась похожа на гриб, явно не подходила к сегодняшней ветреной погоде. Надеюсь, никто из любопытных студентов не смотрит сейчас в окна академии. А если смотрит, надеюсь, не узнает меня. «Ну, тетушка!» «Тетушка Доливия!» Нарочито радостно откликнулась я, когда родственница уже подошла. «Вы, как всегда, привлекаете внимание. Поражаюсь вашим голосовым связкам. Напомните, почему вы ушли из оперы?» «Чтобы заботиться о такой прелестной девочке, как ты, моя дорогая!» Потрепала меня по щеке тетушка. «Или потому что отец в благодарность за заботу о единственной дочери оплачивал просто баснословные чеки от модисток и косметологов. Как ты изменилась, повзрослела, похудела, но загар тебе не идет. Ничего, это мы исправим. Я тут в одной лавочке такой крем раздобыла. В лавке мадам Лукреция, уточнила я. Ты ее знаешь? Слышала о ее популярности и о суммах, которые та берет за свои шедевры. «Ох, это да! В общем, все исправим!» Тетушка подхватила меня под руку и увлекла в сторону кареты. «Еще сейчас ванну примешь с ароматическими маслами, расслабишься. Волосы, ох, что с твоими чудесными волосами? Почему они выглядят как солома? Срочно бальзам! Кстати, в той же лавке я обнаружила бальзамы. Говорят, с чудодейственным эффектом. Проверим!» «Может, не будем на мне экспериментировать?» Осторожно уточнила я. «Девочка моя, твои волосы сейчас в таком состоянии, что их уже ничего не испортит. Будем пробовать!» С тетушкой Доливией спорить бесполезно, поэтому я просто кивнула, усаживаясь в карету с учтиво распахнутой кучером дверью. В мыслях был настоящий бедлам. Покидать академию было грустно. Садин так и не простилась, да и об учебе можно забыть. Ни Оливер, ни отец не считали, что девушке необходимо какое-либо образование, кроме домашнего. К тому же, зачем королеве быть еще и магичкой, тем более наездницей драконов? Ох, почему сейчас при этом словосочетании вспоминается один черноокий дракон, заполнивший все мои мысли и растоптавший мое сердце? А сегодня ведь на приеме тоже будут ониксовые драконы, император Дракмар и его свита. Когда-то очень давно, еще в детстве, мы с ним встречались. Но из воспоминаний осталась только кукла с перевернутыми глазами. Жуткая картина. «А какие платья для тебя заказала, радость моя?» Закатив глаза от радости, сообщила тетушка Доливия. «По последней моде. А уж то, что подготовлено для сегодняшнего приема. Будто свадебное. Оливер с ума сойдет, когда увидит тебя». Оливер и так немного того. Чего ему повторно с ума сходить? Вслух я это, естественно, не сказала, лишь вновь ответила нарочито радостной улыбкой. «Больше ведь ты сбегать не собираешься?» Прищурившись, уточнила тетушка. «Я так скучала без тебя последние годы!» «По мне или по деньгам, которые выплачивал отец за мое воспитание?» «Ладно, ладно, чего я ворчу? Тетушка Доливия на самом деле была хорошей, доброй наставницей. Да, были у нее некоторые слабости, но меня она действительно любила. Ее любовь ко мне располагалась где-то между любовью к парфюмерии, нарядам и восхищением. Восхищение моей собственной персоной, разумеется». «А ты знала, что Романия вышла замуж?» Принялась тетушка делиться последними новостями. «Еще 2 года назад. Знаешь, за кого?» «Ни за что не догадаешься. За Тимера». Я изобразила живое удивление. Романия никогда не была моей подругой, скорее одной из немногих, с кем мне разрешалось общаться. Несмотря на то, что я была вхожа во дворец, бывала я там нечасто. А уж о дебюте говорить не стоило. Зачем той, кого с детства просватали за наследника целого королевства, дебют? самом деле глупости. Поэтому о знати Д'Артании я узнавала из книг, газет и от тетушки с Романией, которая была безответно влюблена в Тимера. Как я думала безответно, на самом деле все сложилось счастливее, чем я могла предположить. Вновь с грустью вспомнила один, мне ее будет слишком не хватать. Тетушка всю дорогу болтала, а я отвечала ей улыбками и оживленными кивками. Сердце пропускало удары, стоило мне подумать о встрече с тем, от кого бежала все эти годы. И то и дело в голове возникал образ одного потрясающего ониксового дракона. «Ты моя!» — словно набатом звучали его слова, вызывая смущение. Конечно, драконы — ужасные собственники, но не настолько, чтобы связать свою жизнь с человечкой. «А в академии был кто-то, кто тебе понравился?» — спросила тетушка внезапно и улыбнулась. «Вижу, что нравился. Однокурсник или старше?» «Старше, многим старше», с потрясающими черными глазами, в которых то и дело бушевали вихри, с сильными руками, которые столько раз спасали меня от падения, с ехидной улыбкой на благородном лице, которой так и хотелось любоваться. Я молчала, а улыбка медленно сходила с лица тетушки. Она охнула и приложила руку к груди. «Алексия, ты ведь еще девственница? Скажи, что да!» Озорно улыбнувшись, я отвернулась к окну и смотрела на проплывающее мимо здание. Тетушка откинулась на спинку кресла и продолжала глотать воздух, возмущенный известиями. Я же наслаждалась ее реакцией, даже не думая ее разубеждать. Вскоре мы проехали за ограду дворца. Стража даже не проверяла нас, узнав гербы на карете. Мы остановились у служебного входа. Я сошла со ступенек и огляделась. Дворец Старшвеля был трехэтажным, с широкими витражными окнами и несколькими милыми балконами с белой балюстрадой. «Идем, моя дорогая, еще столько всего надо сделать!» Поторопила меня тетушка, которая уже стоически справилась с эмоциями, сейчас по-прежнему лучилась радостью и оптимизмом. Жаль, что эти чувства так легко не передаются. Мне бы сейчас не помешали они. А все дело в экзекуции. Ох, как я уже отвыкла от всего этого. Покои, выделенные мне в гостевом крыле рядом с отцовскими, были уютными и дорогими. Все по последней моде, в зеленых тонах. Сразу видно, для высокородных гостей. А еще мои покои включали просто огромную ванную комнату, которая стала моей пыточной на ближайшие часы. Ванна. Большая ванна, в которой меня мариновали не меньше 2 часов. Да еще не просто в теплой, а в откровенно горячей воде. Я пыталась выбраться, но 2 служанки под предводительством моей тетушки укладывали мне обратно и продолжали растирать кожу. «Жаль, а я так надеялась, что это не загар, а всего лишь грязь», — покачала головой тетушка, поняв, что бронзовый цвет никак не сходит. «Тетушка, высокого же вы обо мне мнения», — воскликнула я, немного удивившись. Д'Оливия ничего не ответила и, словно фокусник, достала из-за спины какой-то флакончик, раскрыв который, поморщилась. «Ну-с, приступим». «Может, не надо?» «Надо, Алекс, надо», — мыкнула тетушка и щедро выплеснула половину флакона в ванну. А добрые служанки, надавив мне на макушку, погрузили меня в воду с головой. Только и успела прищуриться и прикрыть нос. Кожу равномерно защипала. Я подскочила из воды, словно ошпаренная. «Да это же пытки!» «Это всего лишь обновление кожи», — запротестовала тетушка, а служанки вновь вернули меня в ванну. Теперь процесс отмывания шел куда быстрее. Кожа действительно обновлялась. Ох, если бы не знала, что отбеливающий раствор из лавки мадам Лукреция, запротестовала бы и обвинила в издевательстве. Но мадам Лукреция — лучший косметолог. Я доверяла ее репутации. Когда меня выпустили из ванной, единственное, что я смогла, — рухнуть на кровати, прикрыть глаза. Ненадолго. Потом тетушка Д'Оливия схватила меня за ноги и стянула с кровати. «Еще столько дел, моя дорогая, столько дел! Маска для волос первостепенно. Еще и платье надо примерить. Твоя грудь выросла, а в талии ты, наоборот, похудела. Придется ушивать». Эх, а почему нет заклинания, когда можно отключить голову и предоставить тело полностью для экзекуции? Говорят, у троллей есть какая-то техника, благодаря чему они отключают часть мозга в ситуациях, когда их воинов берут в плен. А чем я хуже? Нужно срочно попасть к троллям. Не вертись, не кривись, успокойся. Единственными радостными моментами были легкие перекусы. Легкие, потому что тетушка запрещала есть много. Якобы ушитый корсет потом не налезет. И вообще, надо предстать перед женихом во всей красе. Тогда я еще не знала, насколько это меткое выражение. «Красавица!» Я тихонечко выдохнула после слов тети и еще раз оглядела себя в зеркале. Действительно, невероятно хороша. Нежное воздушное платье из белой ткани, на которой было так много золотых искорок, что те почти сливались, создавая светло-золотой оттенок. Лиф с прямоугольным вырезом выгодно подчеркивал грудь и тонкую талию, а длинные рукава с прорезями спускались до самых пят. Туфли золотые на небольшом каблуке. И украшение из цитрина. Тонкое колье с массивным камнем, ложащимся в ложбинку. Диадема и перстень. Волосы оставили распущенными, завив крупные локоны. Я смотрела на себя и не могла узнать. Я вся была словно золотая, но не пресыщенная, а благородна. Словно лиственный дождь в осеннем парке, где лишь одна цветовая гамма, а другие оттенки были бы просто неуместны. «Пора!» — шепнула тетушка. За окном уже вечерело, я бросила взгляд на звезды, затем опять в зеркало и улыбнулась. Как бы дальше ни повернулась судьба, но сегодня я не только смогу насладиться таким скорым и внезапным дебютом, пусть и не в столице, но и вкусной едой, по которой определенно соскучилась. Пирожные ведь отличный повод смириться с нежеланным приемом. Да и на драконов посмотрю. Сравню их с магистром Даном. Смогу убедиться, все ли они настолько же заносчивы, самоуверенны, ехидны и просто Вот еще. Никакой похвалы этому дракону. А вот его величеству Ордану Ониксовому можно и поулыбаться. Склеил же он мне когда-то куклу. Стоит отблагодарить. «Поменьше разговаривай, побольше слушай», наставляла тетушка, бросая на меня осторожные взгляды, пока мы шли по коридору в приемную залу. «Интересно, в этой академии хоть были настоящие мужчины? Наверное, там была тоска смертная. Даже не поговорить ни с кем из достойных». Почему-то при слове «достойный» в голове неизменно возник образ магистра Дана, и оживились воспоминания о нашем общении. Вот уж с кем точно можно оттачивать и оттачивать мастерство пикировок. «Да, тетушка, именно поэтому я не уверена, что сегодня смогу молчать. Так хочется с кем-нибудь...» Договорить я не успела. В этот момент из картины, висящей на стене, выскочил уже знакомый мне кабанчик. И прямо в руки тетушке. Женщина взвизгнула, отскочила назад и приложила руки к сердцу, а кабанчик, ловко приземлившись на копыта, бросил на меня взгляд умных черных глаз, хрюкнул, словно приветствуя, и подсокал дальше по мрамору, причем весьма шустро. «Стой!» — прикрикнула я и, подхватив юбки, бросилась за ним. «Второй раз точно не упущу!» «Алексия!» — позвала тетушка. «Алексия Вильтерас, вернись немедленно! Алексия!» Костоя по пути заклинания, я не откликалась, продолжая бежать за кабанчиком. Между прочим, это проникновение в официальную резиденцию его высочества Оливера, так что я обязана поймать этого хрюкающего нарушителя спокойствия, а заодно выяснить, кто он такой и каким образом перемещается по картинам. Заклинание уже было почти скастовано. Впереди виднелась дверь. Та самая, что вела в приемную залу. Неужели он решил пробраться туда? О, знаю, как его высочество обрадуется подобному. Почему-то представила, как этот самый кабанчик падает в руки его императорскому величеству Ордану Ониксовому. То-то дракон удивится. Хихикнув, я затолкала ненужные образы подальше. Нет-нет, мы должны держать марку. Последние штрихи, легкие движения пальцами — и опоясывающая сеть полетела вперед прямо на кабанчика. Тот, на мгновение обернувшись, хрюкнул, и мне показалось, что его глаза ехидно сверкнули. Я растерялась и попыталась остановиться, но мрамор сегодня был натер до блеска. Что об этих слишком исполнительных слуг? Заклинание, выпущенное в животное, уже почти настигло цель, и в этот самый момент словно отскочило от него. Я охнуть не успела, когда мое собственное заклинание обернулось против меня и буквально спеленало меня по рукам и ногам. Лакеи, которые явно не поняли, в чем дело, распахнули передо мной дверь. Комбайнчик юркнул в сторону. Я же, буквально скованная собственным заклинанием сетью, проскользила в зал, а именно на балкон, от которого направо и налево отходили изогнутые лестницы, по которым правилами этикета требовалось величественно спускаться. По лестницам, а не через балюстраду балкона. Чтобы этого кабанчика. «Леди Аликсия Вильтерос», — звучно объявил церемонимейстер. «Дочь герцога Алистера Вильтероса». Гости обратили на меня внимание. Балюстрада балкона оказалась слишком низкой. Негромко охнув, я перевалилась через нее, не имея возможности скостовать заклинание левитации, по-прежнему скованное сетью. Я уже говорила, как меня раздражают маленькие прыткие черные кабанчики, еще и обладающие магией. Но разбить сам мраморный пол приемные залы мне не позволили чьи-то сильные руки, которые без труда подхватили меня, прижав к стальному телу. Фух, спасена! Так я думала, пока не подняла глаза, и не встретилась с тем, кого увидеть тут совершенно не ожидала. «Какая встреча! И вы тут, магистр!» — мысленно подумала я и даже хотела произнести, но из-за изумления губы совершенно не слушались. Я смотрела на самого невероятного из драконов, который не только оказался моей истинной парой, но еще и собирался без сожаления отказаться от меня, и думала лишь о том, какие у него проникновенные, удивленные глаза. Пожалуй, удивленные — тут самое подходящее слово. Столько смятения и недоумения в них было, что я не сразу обратила внимание на то, что происходило вокруг нас. «Аликсия!» Властный, уверенный голос, от которого я невольно вздрогнула. Кажется, магистр Дан тоже очнулся, а мир вокруг нас словно пришел в движение. Ворвались звуки, шепот гостей стал отчетливее, а шелест платьев дам даже немного раздражал. Все еще находясь в смятении от происходящего, магистр развернулся к его высочеству и... «Аликсия, дорогая, какое фееричное появление!» — воскликнул Оливер, натягивая на губы счастливую улыбку. Он был все так же хорош, как и в последнюю нашу встречу. Высокая статная фигура принца, который никогда не жалел времени на физические упражнения, сейчас возвышалась надо мной. Светло-каштановые волосы были зачесаны на бок, голову обхватывал золотой венец с крупным рубином по центру, а в ухе блестела бриллиантовая серьга, та самая, что носят наследные принцы Дартании. Она ему чертовски шла, делая правильные черты лица немного дерзкими и озорными, да еще и в сочетании с его улыбкой, правый уголок чуть выше левого. Он всегда будто не смеется, а усмехается. Сегодня на нем был белый костюм, на правом лацкане которого горел магический светлячок с гербом Дартании. Его высочество Оливер Дартанский сегодня во всей своей неописуемой красе предстал передо мной. «Ваше высочество?» — явно не желая меня отпускать, переспросил магистр. Хотя какой он ко всем демонам магистр? Так, увлекшись его глазами, я совершенно не заметила, во что одет его величество Ордан Ониксовый. «Совершенно точно». Тихонечко выдохнув, я попыталась перевести дыхание и не смотреть на корону. Без крупных камней, лишь с мелкими, но с таким причудливым переплетением жил, что никакие утяжеляющие элементы сюда бы не подошли. Длинные волосы распущены, лишь две пряди спереди заплетены в косички и заведены назад, открывая мужественное лицо. Но поняла, что он не тот, за кого себя выдавал, вовсе не поэтому. На правом лацкане черного сюртука расправлял крылья хищный черный дракон, магический слепок, настолько натуральный, что казался живым. Пусть воспоминания детства были стерты, но я хорошо запомнила этого церемониального дракончика и ни с кем не могла перепутать. Передо мной его величество Ордан Ониксовый собственной персоной. «Ваше величество, надеюсь, вы не сердитесь за этот забавный инцидент?» — спросил Оливер, продолжая улыбаться. «Леди Аликсия любит фееричные появления». «Обожаю. Но именно сейчас готова зарыться головой в песок лет на 200». «Вот как?» — спросил его величество немного насмешливым тоном, и перевел взгляд на меня. О моих фееричных появлениях он знает, как никто другой. «Леди Алексия, значит. Приятно познакомиться». «Я бы с удовольствием подала вам руку для знакомства, но вы все еще держите меня, Ваше Величество». Отозвалась я, хотя малодушно признала себе, что ни за что не хотела бы покидать такие крепкие и надежные объятия. «Действительно. И как я не заметил?» Хмыкнул дракон, но не спешил отпускать меня. Оливер заметно напрягся, поэтому я, положив руку на грудь Дана, попыталась оттолкнуться. Легче сдвинуть скалу, честное слово. «Ваше Величество», — пробормотала я, заглядывая ему в глаза. «Простите, леди, вы слишком прекрасны, чтобы так просто вас отпустить. Я подумываю над тем, не украсть ли вас». Опешив от такой неожиданности, я осторожно огляделась и облегченно выдохнула. Он накинул купол тишины, поэтому последние его слова слышала только я. Однако подобная скрытность не помешала Оливеру напрячься, но при этом сохранять улыбку на губах. «Вы уже один раз попытались, магистр Дан», — хмыкнула я, намеренно назвав его так. «Лимит попыток исчерпан. Теперь можете отпустить меня». «Когда я говорил, что встретимся вечером, я подразумевал время после приема, а не во время него». «Следует точнее выражать свои мысли, Ваше Величество», — ответила я. «С вами, видимо, только так и должно быть, леди Алексия». Меня все-таки поставили на пол, а полок с нас спал ко всеобщим пересудам и облегчению отца и принца Оливера. Да-да, герцог тоже стоял тут, по правую руку от его высочества. «Ваше Величество», — с напряжением спросил принц. «Я пытался убедиться, все ли в порядке с леди Алексией. И не пострадала ли она во время такого несравненного появления?» Отозвался его величество. «Вижу, с леди все в порядке». «Благодарю за заботу, ваше величество», — отозвался отец. «Позвольте представить вам мою дочь, Алексию Вильтерос». Оливер одним плавным движением оказался рядом, приобнял меня за талию, не дав мне еще ничего сделать, добавил собственническим тоном, выбивая у меня и у гостей почву из-под ног. «И мою невесту». Мгновение на осознании глаза его императорского величества вспыхнули. В них начали бушевать привычные для меня ураганы. Я застыла, не зная, что и сказать. А что я могла? Я ведь предупреждала, что у меня есть жених. Гости тоже едва заметно зашептались. Лишь делегация драконов, что стояла позади его величества, не шелохнулась и внешне никак не проявила эмоций. Драконы были впечатляющими. Дорогой одежде из неизвестной мне ткани, мужчины с длинными волосами, в которых проглядывали тонкие косички, дамы с причудливыми прическами, недостаточно пышных по меркам Дартании платьях, скорее даже не модных, но в Дракморе своя мода более простая, но при этом изысканная. Среди дам я мгновенно заметила ту самую, что уже видела в доме Дана. «Ах, дом Дана! Неужели я побывала в императорском дворце и видела саму императорскую любовницу?» Мысленно усмехнулась своей наивности. Должно быть, изящная без вычурности обстановка дворца сбила меня с толку, да и поведение Дана не соответствовало императорскому. В глазах Астель не отразилось ни единой эмоции, в отличие от эмоций моего дракона. «Моего?» «Я действительно это сказала, пусть даже мысленно». Оливер, будто я и не пропадала никуда на неполные 3 года, попытался взять мою руку. Я слишком хорошо знал этот жест. Он собирался поцеловать мои пальцы, поэтому поспешила присесть в реверансе, открывая его величеству Ордану Ониксуму вид на декольте. Пусть лучше смотрит туда, чем мне в глаза. Я просто не смогу выдержать его взгляд, полный бушующих ураганов. «Для меня честь познакомиться с вами, Ваше Величество», — проговорила я и поднялась, встретившись взглядом с темными глазами. Дан едва заметно дернулся, почти незаметно. Он прекрасно владел собой и своими эмоциями. Но в этот момент ему на плечо опустилась рука огненно-волосого мужчины с красными глазами, завораживающими, со всполохами огня. Он улыбнулся и немного склонил голову. «Приятно познакомиться с невестой его высочества», отозвался он. «Вы обворожительны, леди Алексия». Поддержал темноволосый дракон, прически которого проглядывало несколько седых прядей. «Если бы меня сопровождал на деловых приемах такая красивая невеста, я был бы намного счастливее». Лишдан молчал, смотря при этом на меня. Что он собирался сделать? Что было в его голове в этот момент? Об этом мне не суждено узнать, так как император быстро взял себя в руки, слегка улыбнулся и подал мне руку. Для традиционного поцелуя в Дартании и приглашение к более близкому знакомству в Дракмаре. Двояко. Это понял и Оливер, и драконы, которые едва заметно напряглись. Лишь красноволосый выглядел по-прежнему насмешливо. Еще немного, и он бы начал потирать руки в предвкушении захватывающего зрелища. Это приглашение Дана. Если вложу руку запястьем вверх, уверенно, он схватит меня в охапку и, как и обещал, украдет меня, забив на любые договоренности и договоры с Дартанией. Что такое Дартания и целый могущественный Дракмар с их магией драконов? Даже если Оливер объявит войну из-за собственной уязвленной гордости, люди бесспорно проиграют. Да и к чему из-за меня устраивать войны? С чего я вообще взяла, что Дан вот так просто украдет меня, наплевав на политику? Я не была в этом уверена, просто чувствовала. Чувствовала, как у меня подрагивают пальцы от желания поскорее прикоснуться к этому мужчине, почувствовать его тепло. Ощущала, как начинаю падать в бездну, смотря в его непроницаемые черные глаза. Верила, что эти эмоции взаимны, просто... Я человечка, недостойна его. В мою любовь ему так сложно поверить. Да к чему даже пытаться? Протянула руку тыльной стороной ладони вверх. Дракон с седыми прядями в волосах посмотрел на меня цепко, с вдруг проснувшимся интересом. Красноволосый же продолжал ухмыляться, даже не думая скрывать свои эмоции. Его императорское величество хочет поцеловать руку невесты принца Оливера? Да пусть целует. Только без обещаний на продолжение. Дан не растерялся, будто только этого и ожидал. Наши пальцы соприкоснулись, и мою ладонь едва заметно сжали. Его кожа теплая, немного шершавая, но при этом... Такая безумно желанная. Мне хотелось прикасаться к нему и никогда не отпускать, а не стоять здесь рядом со своим женихом. Дан поднес мою руку к губам и поцеловал, безумно медленно смотря при этом на меня. Что он творит? На нас ведь смотрят. Руки Оливера на моей талии заметно напряглись, но что мне делать? Вырвать руку, оскорбляя императора драконов, главу сильнейшего клана Ониксовых? Пытка закончилась. Он отпустил мою руку. В это же мгновение отец сделал едва заметный жест музыкантам, и по залу разлилась приятная музыка, усиливаясь с каждым аккордом. Я тихонечко выдохнула, сохранив на губах нарочито безмятежную улыбку. «Приглашаю гостей к танцам», — объявил Оливер и, развернув меня к себе, повел в центр зала. Я буквально спиной ощущала прожигающий взгляд императора Дракмара. Оливер притянул меня к себе, положив одну руку мне на талию, а второй, захватив мою ладонь, и все-таки поцеловал пальцы, словно стирая следы губ Ардаана. Собственнически, будто клеймя. Танец начался. Шаг вперед, два в сторону. Оливер смотрит неотрывно. Я же не прячу взгляд, открыто отвечая ему. Чего мне стесняться? Я не сделал ничего противозаконного. А то, что я понравилась его величеству, разве я в этом виновата? «Алексия», — пропел Оливер. «Я так рад тебя видеть. Смею надеяться на твое благоразумие». «Ваше высочество, уверяю вас, скучать я вам не позволю». Ответила все с той же улыбкой. «Со стороны мы должны были выглядеть влюбленной парочкой. Смотрим друг другу в глаза, улыбаемся, разговариваем. Сразу видно невеста и жених после долгой разлуки». «Когда-то давно в детстве, изучая биографию предков, я познакомился с историей Гарри II». Начал Оливер, и я напряглась, зная, что сейчас последует нравоучительная история, из которой я должна... сделать правильные выводы. «Однажды на официальном приеме Гарри познакомил драконов со своей невестой. Так вот, эта невеста была необычайно хороша и приглянулась одному из послов, более того, взаимно. Знаешь, чем закончилась их история?» «Поведайте, ваше высочество». «Поворот». Оливер удерживает мою руку, я прижимаюсь к его груди спиной, раскачиваясь из стороны в сторону, как требует того фигура танца. Оливер наклонился к моему уху и прошептал. Ее и его обнаружили в спальне убитыми. «Ого! Это сейчас была угроза его величеству Ардаану Ониксовому? Сомневаюсь, что этого дракона так легко убить. К тому же расставаться с честью и кидать тень на репутацию рода Вильтерос я не собиралась. «Какая интересная история», — проговорила я и вновь развернулась к его высочеству, на этот раз отступив на 2 коротких шага, чтобы через мгновение меня вновь притянул к себе принц. «Что же побудило вас рассказать ее?» «Ты», — проговорил Оливер, выдохнув мне буквально в губы. «Ты слишком красноречиво на него смотришь. На меня ты так никогда не смотрела». Наши губы были в миллиметре друг от друга. Казалось, его высочество подастся вперед и запечатлеет на моих губах поцелуй, а потом объявит дату свадьбы прямо здесь, на балу. Возможно, так и было бы. Если бы не ледяной голос справа. «Ваше высочество, позвольте украсть вашу невесту».